выглянуло высокое, умытое солнце, и лес вздрогнул, закурился в его горячих лучах. В этом ясном солнечном мире не было места горю и смерти. Алексей подставил грудь солнцу глубоко до сладкой боли, вдыхая запах леса. Упругое дуновение коснулось его плеча. Он вздрогнул. Гриня, вытянув румяные губы, сдувала с него капли. Темные глаза с яркими синеватыми белками смотрели с шутливой покорностью. Ее точеная головка была туго обвязана белым платочком. Не по погоде плотная кофточка наглухо скрывала смуглую шею. За спиной на широких лямках болтался туис для ягод. Он вспомнил, что обещал сводить ее на болото. Клюква была еще блеклой, однобокой, но ирынские аборигены торопились набить катки. Нет, Агриппина, не сегодня. Прости. Бормотал он и тряс головой. Гриня состроила страдальческую гримаску и показала несколько быстрых нервных знаков руками. Завтра. Нет, послезавтра приходи. Алексей проводил ее по заглохшей тропке, что петляла по сосновой роще до берега прорвы и через мосток и заглохшее поле вела в Ярынь. Ягод наберу, грибов, если попадутся, предательски шептали губы. Боязливо, боясь стукнуть дверью, он вернулся в избу. Воздух здесь был тяжел и неподвижен. Он отогнул угол простыни и в свете дня посмотрел на ее лицо, сжатое складками платка. Дневной свет безжалостно обнажил ее увечья. Алексей плотнее завесил окно рогожей и сел рядом, глядя в пол. Вечером на краю старого сада он выроет могилу. Место хорошее. Покров, первый снег выбелит холм. Весной густо заметет его яблоневый цвет. Они всегда будут рядом. Он никуда не уедет из этих мест. Потом ляжет в ту же землю. От этих мыслей нестерпимая боль в душе стихла. Он осторожно взял ее ладонь, расправил тонкие влажные пальцы. Переплел их со своими, горячими, живыми, заскорузлыми от лесной жизни.